Моисеев убрал Макаров и пулю в коробку и продолжал. Дальше мы имеем наш отечественный ТТ калибра 7,62 под номером 3. Ну что ж, ТТ как ТТ, с ним все ясно. Именно из него выпущены и найдены три пули, которыми были ранены наши товарищи Гаибов и Нагорный. У Казакова была найдена заряженная Беретта 32-го калибра, изящная импортная штучка. Проходит у нас под номером 6. Эти два пистолетика я бы вам, Константин Дмитриевич, советовал держать в уме, но практически они в вашем дельце роли не играют. Семен Семенович отложил ТТ и Беретту в сторону и спросил, ну что вы на это скажете, а, Константин Дмитриевич? Да ничего хорошего. Все так же неясно, как и в день убийства. Меркулов окинул взглядом оставшиеся на столе две картонки. Значит, Александр Борисович, обратился он ко мне, ищем два пистолета. Парабеллум Браунинг 9-го калибра и этот Кольт 7,65. Из Браунинга убили Куприянову и Леоновича, стреляли в Мазера, из Кольта сделали дырку в голове Владимира Георгиевича Казакова. И вот тут-то Грязнов задал вопрос. А, кстати, при чем тут было, кстати, я не понял. Нашли вы эту Лесю? Со мной что-то произошло. Я начисто забыл, что это был большой наш секрет. Я уже раскрыл было рот, чтобы поведать Славе о нашем путешествии в Болшево к Люциану Германовичу Ромадину, как вдруг увидел равнодушно непроницаемое лицо своего начальника. Осекся, прикусил язык, придал своему лицу значительное выражение и с подчеркнутым вниманием стал рассматривать портрет французского ученого Морена Марсена, впервые в 1644 году употребившего термин «баллистика». Меркулов же очень спокойно ответил Грязнову. «Конечно, Славу нашли. И что?» Я затаил дыхание и, к великому удивлению, услышал, как Меркулов продолжил, не моргнув глазом. «Ничего, подруга Куприяновой по имени Алиса привезла из-за границы парфюмерию, за которую балерина должна была уплатить 15 рублей. Вряд ли она теперь сможет вернуть долг». Грязнов усмехнулся криво так, как только он один умеет, и сказал. «Ясненько, Константин Дмитриевич, ясненько». Я скосил глаза на Меркулова, но тот что-то уже писал на листе бумаги. Грязнов поднялся со стула, нацепил фуражку, обратился к Меркулову. «Если я вам не нужен, товарищ начальник?» «Нет-нет, Слава, не нужен. Мы с Александром Борисовичем сейчас поедем в Леонозово по блатным делам за авточастями. Ну, общий привет. Тогда я отбыл на Петровку». Приложив ладонь к фуражке, Грязнов удалился. Моисеев наводил порядок в криминалистическом кабинете. Меркулов поманил меня пальцем, и когда я почему-то нерешительно подошел к нему, протянул мне только что написанную им бумажку. «Саш, немедленно из автомата позвони Куприянову, объясни, что Леся — это Алиса Федоровна Сметюк, телефон 218-74-21, живет в районе Останкино. Вопросы потом». Я скатился с лестницы, перебежал на другую сторону Новокузнецкой к ряду телефонных будок. Набрав куприяновский номер, я повернулся лицом к проходу и увидел, что в будке напротив с кем-то говорит по телефону член нашей следственной бригады, капитан милиции Грязнов. «Точно. Звонил я в прокуратуру Союза, разговаривал с генеральным прокурором. Он тогда попросил все изложить на бумаге, сказал, что примет меры. Я и написал это письмо. Я же депутат, мать твою за ногу, а не валенок какой-нибудь. И сейчас считаю, что правильно сделал. До каких это пор можно терпеть беззаконие, понимаешь? В центре Москвы, понимаешь, среди дня в твою квартиру вламываются жулики, крадут, понимаешь, коллекционные ценности, и все шито-крыто». Майор Погорелов стоял у окна своего кабинета и, наблюдая привычную уличную суету, слушал магнитофон с записью показаний известного летчика-космонавта генерал-майора Павла Поповича. Голос у космонавта взрывчатый, моторный. Майор Погорелов был не в духе. Вот уже вторые сутки Романова по нескольку раз в день с нескрываемой иронией интересуется его достижениями в деле СОЭСЕРКО, а никаких достижений нет, если не считать одного факта. Вчера по указанию следователя Меркулова майор ездил в городок космонавтов «Звездный» под Москвой и беседовал по душам с Поповичем. Он сейчас большая шишка, заместитель начальника центра подготовки космонавтов. В жизни Павел большой хохмач. Недавно даже со своими шуточками опубликовался на 16-й странице литературки. И вообще, ничто человеческое ему не чуждо. Несколько лет назад он проходил по уголовному делу, которое разрабатывал по оперативной линии Погорелов, и чуть сам не загремел. Его собственную «Волгу» с его собственного ведома мошенники 10 раз продали фруктовым спекулянтам из Закавказья, а долю за демонстрацию машины отдавали Павлику. Погорелов нажал кнопку обратной перемотки, снова запустил пленку, стал вслушиваться в речь космонавта. Фонограмма не протокол. Строчками невозможно передать тембр голоса, интонацию, напряженность устной речи. Живой непосредственный рассказ куда лучше, чем слова в протоколе, причесанные следователем. Милиция. Вот кто у нас бездельники. Ни хрена не делают, понимаешь? Ты, Погорелов, не обижайся. Я про районное звено, конечно. Нет, чтобы это жилье за хоботы на солнышке покрывают самым бессовестным образом. Приходят, значит, ко мне ребята Грачев и Соломин, порядочные парни, между прочим, в торговой палате работают, и говорят, мол, так и так, Паш, у нашей с тобой общей знакомой, у Аллочки СОЭСЕРКО, прямо с арбатской квартиры свистнули антиквариат, и прижучить за это некого, а милиция воров не ищет. Я тогда спрашиваю, почему, мол, самой Али ко мне не обратиться, мы же знакомы. Они замялись, отвечают, что занята она очень и тому подобное. Ну, тогда я позвонил Саше Рекункову, он реагнул и дело переадресовал в горпрокуратуру, где следователи поживее и почистнее, чем у вас в милиции. Ты уж, Погорелов, на критику не обижайся.